Ты жил, стремясь к вольной, счастливой, радостной жизни. Не было у тебя ни кола, ни двора, а рядом. Ты видел эту несправедливость. И что ты сделал? Что же ты сделал, что, ломая руки свои, обливая слезами, да строго провожала тебя молодая жена? А мать, когда повели тебя, как подрубленная упала возле порога. Что ты сделал? Почему отняли у тебя родину и угнали тебя на пустой безлюдный остров? За что зовут тебя бродягой, каторжником? У тебя было имя, а теперь нет даже имени. Иван, ты непомнящий. Пускай в стране чужой схоронят, пускай заплачет мать моя, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Идешь ты домой, а домой тебе путь заказан. Когда читали приговор, тебе сказали: не будет воли, не будет дома, не будет родных. Теперь ты никто, и нет у тебя ничего. А ты идешь, все же идешь обратно, что бы с тобой потом ни случилось. Ты хочешь присесть на пороге родного дома, погладить сухие руки матери, поцеловать побледневшие губы жены. Ради этой мечты все. Опасность побега, лишение пути и даже гибель. Может быть, кто и насыплет над телом твоим холмик земли, а может быть, останутся белеть на ветру твои кости. Жена найдет себе другого. Больно тебе, бунтарь-одиночка, вот ты и кричишь. А сколько бессонных ночей провела жена твоя у колыбели ребенка, которого ты был отцом и которого вырастила, выходила она одна без тебя. Сколько раз повторяла она в слезах имя твое, и все молилась и ждала, что ты к ней вернешься. Разве она без тебя не страдала? Разве каждый твой шаг кандальника не делала она вместе с тобой? Не надо. Даже исторгнутый болью не оправдан твой крик. Нет у тебя на свете друга дороже жены. Почему же ты ей не веришь? Ты любишь мать, люби, но жена, она мать твоего сына, помни это. И помни еще, без воли все равно тебе не будет счастья, не будет и любви. И не утешай себя, что воля — птица. Птицу можно поймать, а волю не поймаешь. Завоевать ее нужно. В покорные руки она сама не прилетит, не опустится. Хочешь воли? Разогнись, посмотри вперед смелым оком. Скиталец ты или ты хозяин земли? Навстречу звериным тропам прокладываются стальные пути, широкие насыпи железной дороги режут глухую сибирскую тайгу. С нею вместе идут новые люди, несут с собой новые мысли. Они помогут тебе, бунтарь-одиночка, понять, что правда на твоей стороне, и сила справиться со своими угнетателями тоже есть у тебя. Ты подумай, и тогда не другую ли ты песню сложишь о тайге? А пока... Работы шли быстро, и Манберг получил не одну благодарность от начальства. Зато и недовольство среди рабочих росло еще быстрее железнодорожных насыпей. Уроки Манберг задавал непосильные, а за невыполнение налагал штрафы или переводил на более тяжелую и плохо оплачиваемую работу. Кормил так: свежее мясо выдавал только по воскресеньям, а все остальные дни в артельных котлах варили щи с припахивающей солониной да чуть сдобренная салом гречневая каша размазня. «Больше денег накопите», — острил Манберг в ответ на жалобы рабочих. «Накопишь. Работаем как каторжники. Хотя бы воды вдосталь возили к нам», — роптали мужики. «Зной палит. Нет спасения. В котле солонина одна, а воду, как вино, кружками выдаю». «Ничего не поделаешь», — пожимал плечами Манберг. далеко вода».